Картина третья. Снов нет, есть действительность. Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие 4 дня. Известно, что на 5-й день постаревший лет на 5 ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «Цейх номер 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе «Красни!» и зашагал в неизвестном направлении. Картина четвертая. Китайский комрад. И оказался, ходя через 2 дня после этого, в гигантском зале с полукруглыми сводами на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках как бы в бельэтаже, а в партере громозились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и, наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный побег от круглого солнца в столицу колокольных часов. «Хлеб, пусети вагон, карасни, китайца». И еще 3 слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту Ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно. То давали хлеба, то наоборот порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой номер 2 с несколько заговорщическим оттенком и повторением 3 слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот. «Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!» Возле Ходи бушевало, потом стихло, потом Ходи сразу дали махорки, хлеба и мутного чая в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока со стервенением съел 3 ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем Ходя предстал перед неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машинки, на Ходю взглянул благосклонно. Голове, просунувшийся в дверь, сказал: «Товарищи, ничего любопытного, обыкновенный китаец». И немедленно после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, взял в руку перо и спросил: «Имя, отчество и фамилия?» Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался. На лице у некоего человека появилась растерянность. «Ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски, а? Как звать?» Он пальцем ткнул легонько по направлению Ходи. «Имя? Из Китая?» «Китаиса», — пропел Ходя. «Ну-ну, китаец это я понимаю. А вот звать как тебя, комрад, а?» Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переваривался в желудке, давая ощущение приятной истомы. «Аказия!» — пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь. Потом он подумал, поглядел на Ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно: «Военком приедет сейчас. Уже тогда». Картина 5. Виртуоз, виртуоз. Прошло 2 месяца, и когда небо из серого превратилось в голубое с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле своей чудовищной рапсодии, Ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи. Затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает за 2000 шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100-процентное попадание. Рождалась мысль о непрочности и условности 100, может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу. На стрельбище приезжал на огромной машине важный, в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами вдаль, давил ручки гремевшего Максима и резал рощу, как баба жнет хлеб. — Действительно, черт знает, что такое! В первый раз вижу! — говорил пушистоусый после того, как стих раскаленный Максим. И, обратившись к Ходе, добавил со смеющимися глазами. — Виртуоз? — А виртуози! — ответил Ходя и стал похож на китайского ангела. Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды. «Сукин сын какой-то!» И, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По. «Ему премиальные надо платить». «А премиальные? Парати, парати!» — ответил Ходя, испуская желтоватое сияние. Командир громыхнул, как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага. Ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до. «Афи! Не хо!» И при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами. «Как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка, гордость и виртуоз!» Картина 6. Блистательный дебют. Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, и жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в 2 верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатываясь дробно и сухо. Ходя заваленной грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносым пулеметом. Ходя на лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди, выглядывали из-за кустов шагах в 40. Покосившись на пулеметчика, Ходя вновь глядел, прищурившись на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти колокочущие события. Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки, и то, принижаясь до самой земли, то, вырастая, ширясь и густее, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево Ходе загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за Ходе над холмом. «Огонь!» И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подниматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, встал, прогремел опять, и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади. «Ходя! Строчи! Огонь! Огонь!» сквозь марево и пыль, ходя непрерывным ливнем, посылал пули во вторую цепь. И тут справа, вдали, из земли выросли темные полосы, и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос осипший, срываясь, прокричал: «По наступающей кавалерии!» Гул закачал землю до самого Ходи, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент, как Ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадило бледным огнем, что-то бросило Ходю грудью прямо на ручки, и Ходя перестал что-либо видеть. Когда он снова воспринял солнце, и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, Ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в тучи массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез, а к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их на плечи поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и Ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, Ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед Ходей. Справа зато они выросли и неслись к Ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал Ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем на глазах пораженного Ходе сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходе смолк на мгновение. Потом прогремел опять. Держа винтовку на изготовке, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сензин-По меднолицый юнкер. «Бросай пулемет, чертова китаёза!» — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах. «Сдавайся! Сдавайся!» Выло и справа, и слева, и золотые пятна, и острые жало запрыгали под самым скатом. «Р-р-р-да-па-па-па-ха!» Последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснило сердце. В последние мгновения чудесным образом перед ним под жарким солнцем успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень, и поросль золотого гауляна. «Ехать! Ехать домой!» Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарный венчик и теперь, уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу: «Перемиалени, карастини, виртуози, палата, парати». И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжко размахнувшись штыком в горло, так что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг Ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И Ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.